Выход такого свидетеля означал настоящую, изумительнейшую сенсацию, и один из рисовальщиков от усердия даже сполз со стола на пол и потихоньку подобрался поближе, чтобы ухватить торжественную величавую позу епископа, когда тот произносил слова присяги. Митрофаний не стал обращаться к присяжным, а сразу повернулся к защитнику, словно признавая его ключевой фигурой всей этой ожесточенной юридической баталии. «Вы сказали про ответственность», — ясно и громко начал Преосвященный, «и сказали истинную правду. На каждом, кто говорит перед судом человеческим, лежит большая ответственность, но несравненно большая ответственность лежит на нас перед судом грядущим. Вот об этом-то вы, кажется, и запамятовали». Горий Самсоныч смиренно опустил голову, как бы не смея противоречить столь почтенному оппоненту, однако же оставаясь при своем мнении. «А ведь вы талантливый человек, изощренного ума», — сукоризный продолжил Митрофаний. «Что же эквилибристикой заниматься? Купец с сыном, трое бедных зятьков, художник, две девушки, полицейский, да и кавказец этот, вон сколько душ загублено». «И все как нарочно связаны с Бубенцовым. Вы ведь не станете отрицать этого. У нас в Заволжье все было тихо и мирно. Потом появился этот человек, и словно кто сглазил наш благословенный край. Начались убийства, взаимные подозрения, ненависть, подлость, доносительство, шатание в семьях, страх. Я сейчас скажу то, что многим вольнодумцам и безбожникам покажется суеверием и отсталостью, но это чистая правда. Вокруг нас и среди нас бродят люди, носящие в душе зло. Их много, этих людей. И выглядят они точно так же, как все остальные, поэтому мы не страшимся их, доверчиво открываем им сердце и объятия». Здесь Преосвященный выразительно обвел взглядом галерею, на которой сидели наши заволжские дамы. А распознаем мы злоносцев только когда им зачем-то из каких-то собственных надобностей приходит на ум уязвить или уничтожить нас. И тогда мы воем и горюем, но спасти нас уже трудно, потому что у злых сих делателей стальные зубы, железные когти и сердце их высечено из камня. Владыка был похож сейчас на ветхозаветного пророка, а голос его гремел так, словно Митрофаний вел эскадрон в атаку на английских гусар в Балаклавской долине смерти. «Знаете, что за напасть обрушилась на нашу губернию? К нам пришло зло, и мы, живущие здесь, все почувствовали это, кто раньше, кто позже. Ваш подзащитный не просто злой человек, он слуга зла». Вся его жизнь, все его поведение тому свидетельство. И опасный слуга, потому что умен, хитер, изворотлив, смел и красив. Да-да, красив. Лукавый вооружил его медоточивым языком, обволакивающим голосом, властью подавлять слабых и многими иными дарами. Тот Бубенцов отмочил штуку, выставил в спину владыке рожки и высунул язык. Кто-то фыркнул. Но на большинство присутствующих выходка произвела крайне неприятное впечатление. «Посмотрим на те его дела, которые даже вы оспаривать не станете», продолжил епископ, по-прежнему обращаясь только к адвокату. «Вы говорили, что отца и сына Ванифатьевых убил не он, а его прислужник. Допустим, только допустим, что это так. Из одного страшного преступления Бубенцов сотворил другое, еще худшее». Он возвел напраслину на целый народ, поднял волну ненависти и нетерпимости, устроил позорную и гнусную охоту на инаковерцев. А как он поступил с Наиной Телиановой? Он совратил эту барышню, разрушил ее жизнь и надругался над ее пусть грешным, но искренним чувством. Да и совратил-то он ее не по любви и даже не по страсти, а из минутной прихоти или того хуже из корысти. Вольно или невольно Бубенцов толкнул Наину Телианову на омерзительнейшие поступки и на прямое соучастие чудовищному убийству. А после погубил ее. Да-да, в любом случае это он погубил и Наину Георгиевну, и ее горничную, и художника. Этого Ламейко стерпеть уже не мог, поскольку видел, какое действие речь владыки производит на присяжных. «Но позвольте», — вскричал адвокат, поднимаясь, — Вы это говорите в фигуральном смысле, а закон фигур речи не признает. Господин председательствующий, это совершеннейшее нарушение процедуры и правил. Я протестую. Можно и не в фигуральном, гораздо тише проговорил Митрофаний. Что там у вас были за доводы, которыми вы пробуете опровергнуть обвинение? У тщедушного Бубенцова не хватило бы сил проломить грудь Поджио тяжелой треногой от фотографического аппарата? Вы, кажется, употребили слова «сатанинская сила». Очень уместное выражение. Ибо и я думаю о сатанинской силе, когда вижу, сколько злой энергии и дьявольской неутомимости проявил господин Бубенцов за время своей кипучей деятельности в нашей губернии. Да, он субтилен и тощ, но люди такого склада, как известно, обладают особым запасом нервической энергии. В выступлении или ярости они способны проявлять чудеса силы, что подтверждает и медицинская наука. Да вот что далеко ходить. Владыка сделал вид, что ему только сейчас пришел на ум удачный пример. Вы сами в прошлом году на процессе по делу мещанки Барановой замечательно это описали. Ваша подзащитная 17-летняя швея удавила голыми руками своего мучителя и еще сгоряча дотащила 6-пудовую тушу до пруда. Я читал в газетах вашу речь, обеспечившую Барановой нестрогий приговор. Помните, как вы толковали про нервическое исступление? Это был удар сокрушительной силы. И более всего из-за того, что обрушился на Гурия Самсоныча совершенно внезапно. Кто бы мог ожидать от провинциального архиерея такой осведомленности? А владыка уже вел дальше. Раз вы изучали материалы дела, то вам известно, что кто-то пытался убить монахиню Пелагею Лисицыну после того, как она раскрыла проказы Наины Тилиановой с белыми бульдогами. Среди вещественных доказательств имеется мешок с веревкой, орудие несостоявшегося убийства. Бубенцов при разоблачении Тилиановой присутствовал. Но Мурада Джураева там не было. Если Джураев единственный преступник, то откуда же он узнал, что сестра Пелагии опасна? Адвокат бросил вопросительный взгляд на Владимира Львовича, тот лишь пожал плечами. «И еще...» — Митрофаний сделал паузу, давая понять, что сейчас скажет самое главное. «Скажите, господин защитник, в кого была влюблена Тилианова? В Мурада Джураева или все-таки в Бубенцова?» До публики смысл вопроса дошел не сразу, но сообразительный Гурий Самсоныч побледнел и дернул себя за бороду. «Мертвый господин адвокат тоже умеет свидетельствовать». Господь дал им такую силу. Увязнув в словесных играх, вы упустили из виду главное. Наина Тилианова пошла бы на этакие безумства, укрывательство останков, истребление собак, только ради того, кого любила всей душой, но не ради невежественного черкеса, которого вы нам так старательно подсовываете на роль убийцы. Что вы скажете на это? Кто здесь за деревьями не видит леса? Прошло полминуты, минута. Светоч юридической мысли молчал. Зал затаил дыхание, чувствуя, что в эти мгновения решается судьба всего процесса. Тогда Митрофаний впервые за все время обернулся к подсудимому и резко спросил: «А что на это скажете вы, господин преступник?» Владимир Львович вспыхнул и открыл было рот, намереваясь что-то ответить, но в этот миг произошло такое, чего, наверное, не мог предвидеть и многоумный владыка.